Однако, какая неприятная сцена развернулась тут только что. Жизнь научила меня, что даже у самых ближайших приятелей не следует интересоваться чистотой их белья. И уж совсем не нужно выведывать тайны, можно ненароком такое узнать. Я подошла к Буцефалу и, ухватив, как Лена, за кожаные ремешки под подбородком, потянула кобылу. Та покорно пошла. Развернув ее лицом к конюшням, я кое-как вскарабкалась на нее и, сжав коленями гладкие упругие бока, велела: «Ну, хорошая, иди домой». Умное животное тихонько побрело назад. Я мерно покачивалась в седле. Езда успокаивала, и уже подходя к знакомому забору, я подумала, скорее всего, Лена просто приревновала Мишу к даме по имени Маргарита Назарова. Чай подали в 6. Я успела как раз в тот момент, когда улыбающаяся Галка водрузила на стол блюдо с блинами. «Налетайте!» — только испекла. «Ты сама готовишь?» — удивилась я. «Нет, держу домработницу, но блинчики — это святое», — пояснила Верещагина. «Лёшка только мои ест». Блины и впрямь удались. Легкие, прозрачные, ажурные, похожие на крохотные оренбургские платки. Таких штук 20 слопаешь и не заметишь. Маруся, Зайка и Кеша быстро расхватали угощенье. Лена, спокойная, улыбающаяся, отказалась. «Мне лучше просто чай». «Что так?» — спросила Галя. «Да панкреатит замучил», — пояснила она. «Желудок болит, и фигуру беречь надо». Зайка тяжело вздохнула. «Мне тоже, но удержаться не могу». «А я за талию не боюсь», — радостно воскликнула Маня, пододвигая к себе тарелку, где горой высились ароматные блины. «Тебе и не надо», — ласково сказал Кеша. «Почему?» — насторожилась сестра. «Нельзя лишиться того, чего нет, талии, например. И потом, какая разница, какой у тебя объем самого узкого места на теле, 102 или 103 сантиметра?» «Ах ты!» — начала Манюня. Зная, что сейчас она закончит фразу словами «глиста в скафандре», я мигом пнула дочь ногой под столом и постаралась перевести разговор на иную тему. «Галка, можно дать Банди блинчик?» «А он станет их есть?» — изумилась хозяйка. Питбуль замел по ковру длинным тонким хвостом и жалобно заскулил. «Наш клыкастый бандюша обожает все продукты, но блинчики вне конкуренции. С превеликим удовольствием Пит сожрал бы все 3 блюда с блинами, но ему достался только 1 кусочек. «А где Миша?» — спросил Лёшка, незаметно подсовывая Банде еще 1 блинок. «Отдохнуть решил», — совершенно спокойно ответила Лена. Но тут дверь распахнулась, и вошел Каюров. Он вновь надел джинсы и пуловер, правда, другой, бордово-вишневого оттенка, а щеку мужика украшал пластырь телесного цвета. «Что случилось?» — спросила Галка, показывая на наклейку. «Веткой поцарапался», — улыбнулся Миша и сказал: «Ленусь, тебе нельзя блинчики, да и кофе, пожалуй, тоже не стоит». «Я приняла фистал, милый», — нежно проворковала Лена, «а от блинов удержалась». «Молодец!» — похвалил Миша. «Плесни мне чайку! А запах какой! Вы, Галочка, изумительно печете!» «Вы еще ее компоты не пробовали!» — засмеялся Лешка. «Фирма! Живой витамин! И вообще, у меня не жена, а клад, умница, красавица, хозяйка! За что мне такое сокровище досталось?» И он ущипнул Галку за бок. Та отмахнулась полотенцем: «Ешь лучше, комплиментщик!» Я тихонько наблюдала за ними. Вовсе это неправда, что богатство портит человека. Нет, большие деньги делают людей свободными, добрыми и щедрыми. Просто в коммунистические времена материальное благополучие не поощрялось. Вот и придумали расхожую истину: богач злобен и неприятен. А на самом деле нет никого злее, чем бедняк, вынужденный каждый день сражаться за кусок хлеба. Как ему быть добрым, если на лавках сидят голодные дети, а у пустой кастрюли стоит в истерике жена? А уж как нищета портит женский характер. Невозможность покупки лишней пары колготок или тюбика крема может довести до нервного срыва. В материально неблагополучных семьях часто вспыхивают скандалы. Вот раньше Лёшка Галку, иначе как бензопила дружба, не называл. А она величала его урод или ирод, в зависимости от настроения. И еще Верещагин никогда не хвалил жену, используя любую возможность, чтобы унизить ее, показать, кто в доме хозяин. Впрочем, Галка попрекала его куском хлеба и, помнится, навесила на холодильник замок. Теперь же у них совет да любовь.